181. Мрачные акварели, вино и ничего в больших количествах. Крайне неудачная для Фвонка комбинация. 182. Бюро переездов вывезло все из цоколя. Заходила Хельга рассчитаться и отдать ключи. Никакой близости на этот раз, но она сказала, что Фвонг плохо выглядит и должен записаться к врачу. Передала привет от Йенса. Центральный комитет партии запретил ему впредь общаться с Фвонгом. В утешение Фвонгу причитается один цветок и одна подарочная карта стеклянного магазина. Основан в 1739 году, написано на сертификате под логотипом. «Яхонтовые вы мои», — подумал Фвонг, — «это они 270 лет живут со стеклянных безделушек». Твоя воля. 183. Фвонг увидел Йенса в новостях, тот в довольно приличной форме. «Правительство предлагает интенсивнее вести работу по высылке мигрантов без документов», — говорит Йенс и кивает, только чуть более не впопад, чем обычно. «Смотри, наложили-таки на него узду», — подумал Фонг, — «эти дамочки знают, что делают. Спецы, однако, ну и банда». 184. Желудок Фонга не удерживает никакой пищи, он больно завязан узлом. Терпеть это невозможно. Фонг выкидывает белый флаг и вступает в переговоры с брюхатыми. Они признают ситуацию чрезвычайной и позволяют ему дойти до врача. 185. Фонг у врача. Нет сил, что-то с животом. А крови в моче не замечали. Быстрый осмотр прямой кишки. Нужен тест. Вам надо 3 дня размазывать свои испражнения по специальной бумажке. Да, вот вам деревянный шпатель. 186. Фонг все сильнее замыкается в себе. Его тошнит от вида брюхатых, прогуливающихся по улице под окнами, в сиянии своей неизменной чистоты и великолепия. Они все слышат, все знают и видят его насквозь. Однажды Фонг открыл окно и крикнул брюхатый. «Да, стена никудышняя! Вот почему шпалера все время разъезжается! Покупай другой дом!» Брюхатая, бедная крошка, ничего не поняла, но у нее впереди столь радостные события, что это происшествие она не стала принимать близко к сердцу, тем более оно такое занятное, и ей не терпится рассказать о нем товаркам. 187. Позвонил врач. Новое обследование. Рак прямой кишки. Врач выстукал ему голову. «Вас тошнит? Кружится голова? Ведете себя нерационально?» 188. Дополнительное обследование. Метастазы в мозге. Запущенный, неоперабельный. 189. Фортепианная музыка, акварельные краски, сон. Фвонг обнаружил, что абстракции, которые он рисовал в последние месяцы, неотличимы от заставки на компьютере врача радиологической больницы, сделавшего множество снимков, а потом со всей возможной бережностью сообщившего, что изменить уже ничего нельзя. «Можно только купировать боли», — сказал доктор, — «до известного предела». Какая-то часть Фонка знала это давно. 190. Позвонила Хельга, спросила, как его дела. Фонк рассказал. Тем же вечером приехал Йенс. «Я на минутку», — сказал он, — «Хельга ждет в машине». Потом погладил Фонка по мокрому от испарины лбу. «Ты справился с новогодней речью?» «Фвончик мой, что ж ты не сказал, что болеешь?» «Я не знал. Я думал, это из-за падения нравов, что оно так выглядит. Мне очень больно за тебя». «Да. И я ничего не могу сделать. Ты можешь сказать, что я по-прежнему твой друг». «Ты по-прежнему мой друг. А ты давай хорошо управляй страной». «Да, я буду».